Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь празднует день рождения большего из рожденных женами святого пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна. Он больше из всех людей по Божией Матери, и эта большесть чем определяется? Почему он больше других? Кто из людей самый больший? Тот, кто всех талантливее, или кто самый добрый, или кто самый гениальный, умнее всех? Да, тот, кто обладает всеми этими качествами. Но ни одно из них не может дать человеку настоящее величие, которому призван человек. Человек настолько больше другого человека, насколько он меньше имеет грехов. Грех всегда унижает достоинство человеческое, сознает это человек или не сознает. И снова мы должны понять то, о чем говорит нам Писание, что он больше из всех, как сам Спаситель свидетельствует, но самый меньший во Царстве Божьем больше его. То есть не просто потому, что человек такой чистый, такой честный, такой благородный, такой мужественный. Не просто потому, что он обладает такими качествами драгоценными, а потому, что он освобождается от греха. И освобождается от греха по мере того, как познает, что своими собственными силами он не может, ни один человек не может этого достигнуть. И вся молитвенная жизнь Предтечи, все его созерцательное размышление о тайнах жизни в пустыне, оно сосредоточено именно на этой тайне. И от того, что он больше всех людей постиг тайну покаяния, и того, как страшен грех, и как он делает ничтожным человека, и от того, что он больше всех узнал, что только Богом может быть даровано человеку избавление от этого, он был избран промыслом Божиим стать предтечею и крестителем самого Господа Иисуса Христа. Мы называем его рождение рождением чудесным, потому что это плод молитвы. Его вымолили родители у Бога. Святая Церковь говорит нам, обращает наше внимание на то, что чаще всего у людей уже возраста не молодого рождаются наиболее достойные люди. Потому что в естественном порядке человек больший духовный опыт приобретает. Все греховное и страстное, что мучает душу и тело человека, уже ослабевает с годами. И самое главное, он все более постигает ту истину, что только даром Божьим может человек получить избавление от грехов, стать человеком. Он плод молитвы таких людей престарелых, которые это глубоко понимали и сознавали, как плодом молитвы являются все, кто являются чадами Авраама, отца всех верующих, как его первое чадо Исаак, чудесно рожденный, как Самуил, как сама Пречистая Божия Матерь, как множество великих праведников. Это рождение чудесное, потому что здесь не столько естество действует человеческое, Богом данное человеку, которое должно быть чистым, сколько действует благодать Божия, Сколько милость Божия совершает, как будто бы уже невозможное. Человек рождается по дару Божию, по молитве любящих Бога людей, таким, что он способен стать действительно человеком, то есть видеть, что такое грех, что вся жизнь заключается человеческая в том, чтобы не было этого греха, и постигает человек, что это путь борьбы тяжелой, и победа дается только Господу. Только тогда человек может оценить дар Господень, и самый высший дар, какой может есть, жизнь новую, когда он понимает, что это именно дар, что сам он не мог бы достигнуть того, что Бог ему дает. И это же самое относится ко всей нашей духовной жизни, ко всему, что происходит с нами. Когда человек видит свой грех, и когда он борется с этим грехом, и терпит поражение за поражением, и понимает свое бессилие победить этот грех, и молится Богу о том, чтобы Господь избавил его от этого греха, его молитва, конечно, бывает другой, чем у человека, который самонадеянно думает, что он в конце концов справится со всем этим. И на такую молитву, на такую обращенность к Богу Господь презирает и дарует человеку больше, чем он ожидал просить. Хотя нам кажется, что дается нам меньше или вообще не дается. Почему нам так кажется? Просите и не получаете, говорит нам апостол. А почему? Потому что не того желаете вы получить, что нужно вам получить. Не о том вы просите, говорит апостол Яков. А бывает, что мы и просим о том, о самом главном. И все равно, нам кажется, Господь не дает благодати, без которой мы уже не можем, кажется, жить. И требуем, и говорим, чтобы была эта благодать, иначе я вообще из церкви выйду, я не понимаю. Все говорят о благодати, а никакой благодати нет. Или просим, может быть, не так высоко, но просим чистоты, просим еще каких-то очень важных, драгоценных именно для того, чтобы быть человеком качеств. И Господь не дает. Это не значит, что наша молитва не услышана бывает. Она всегда услышана Господом. Но Господь нам дает что-то другое, то, о чем мы как будто бы не просим. Но по прошествии некоторого времени мы убеждаемся, что именно это было нам нужнее всего. И только приобретя это, мы сможем преодолеть грех по-настоящему, который присутствует в нас. И по-настоящему обрести то покаяние, без которого человек не является человеком. Его рождение еще условное, можно сказать. Он еще не родился для жизни. Мы слышали в Евангелии сегодня удивительные слова о тайне рождения предтечи, о том, что пророчество, которое было дано архангелом Гавриилом, о том, что он будет велик перед Господом, что он не будет пить ни вина, ни секера, никаких напитков крепких. Исполнится Духа Святаго еще в чреве матери своей. Вот эти слова очень удивительные. Мы как будто бы относим эти слова к тому, что было когда-то, к каким-то особенностям, обетам назарейства. И это действительно так. Но на самом деле они говорят, что тот, кто ищет истинной жизни, должен понять, что такое воздержание. Это воздержание обозначено вот такими простыми понятиями, которые становятся теперь все более очевидными для всех. И Слово Божие об этих вещах говорит. Во-первых, оказывается, младенец, еще даже не рожденный, может быть исполненным Духа Святаго. Еще в чреве матери. Как же можно убивать ребенка, который исполнен Духа Святого? Однако он может быть исполнен и другого духа, еще в чреве матери. Здесь, конечно, тайна рождения самого не большего из рожденных женами, а самого страшного человека греха уже. Еще почему-то называющегося человеком, но уже человека только греха. И это связано с тем, как сказано, что в одном случае он не будет пить вина и секера, а в другом случае он еще в чреве материнском будет как бы опьянен. И в буквальном смысле такое может происходить, когда родители и зачинают своих детей пьяными, и когда плодоношение детей происходит, матери могут позволять себе такое. И дело не просто в вине как таковом, а в том, что оно означает предпочтение сладости мира сего, опьянение миром сим, сладости божественной, сладости Духа Святаго. «Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд», — говорит нам Слово Божие. И сегодня мир упивается вином во всех смыслах, и в буквальном, и в духовном, в переносном смысле. Упивается сладостью мира сего. Это есть блуд. И какое может быть рождение детей в этом страшном мире? Апостол Петр говорит нам, чтобы мы рода сего развращенного бегали, остерегались его. Это было сказано во времена, когда было совсем по-другому в мире, чем сейчас. И тогда была, конечно, развращенность и всякого рода порочность, но тогда мир был языческим. Он не знал сладости истинной, которая и дается человеку только от Бога, по благодати Духа Святого. И поэтому этот мир языческий, когда ему открылась истина Христова, когда он узнал благодать покаяния, он изменился, он принял то, что проповедует Церковь Христова, он усвоил это, и множество людей, безнадежных грешников, стали настоящими людьми во Христе. Теперь совсем другое. Теперь мир более опасный и страшный. Теперь развратился уже христианский мир. Тот мир, который когда-то принял Христа, теперь становится развращенным. Это произошло во всем мире и на так называемом христианском Западе. И в нашей православной России. И теперь это происходит. И ужас заключается в том, что это развращение проникает уже и сегодня в самую церковь. И оно будет все более проникать. И в этом заключается тайна беззакония. И рождение человека беззакония. Когда не только во внешнем мире, где грех утвердится как норма, но и в самой церкви, что бесконечно страшнее, будет принято это развращение. Уже не надо никому ничего проповедовать, не надо никого просвещать, все люди знают уже. Но они своим равнодушием, своей холодностью, а иногда сознательным отвержением того, что предлагает Христос, отвергают не только тайну Бога, но и тайну человека. Вот в таком мире мы с вами существуем. И этим, и тем даром, какой дает Христос, можем и должны измерить наше покаяние. Мы призываемся к тому, чтобы не только не допустить, чтобы с нами случилось то, что происходит в тайне беззакония внутри Церкви, но и к тому, чтобы воистину вымолить наших детей, чтобы и они стали чадами молитвы. Пусть они родились только телесно, пусть они отошли от Церкви или не пришли еще к ней, но нашим покаянием, нашим осознанием того, что происходит в мире и происходит с нами и с нашими детьми, мы можем получить невозможное. Господь через покаяние самые страшные грехи делает небывшими. И чадо тела, живущее только по плоти, как говорится в молитве церковной, когда совершается таинство крещения, делаются чадами Царства Божия. Да будет этот подвиг покаяния, рождения нового, нашего собственного, и через нас и наших детей, дарован нам предстательством Божьей Матери и большего из рожденных женами, Предтечи Господней, Иоанна. Аминь.